Глава 14. Секреты политики. Камера мы с Дракошей искали долго, даже несмотря на наши уникальные возможности. Можно, конечно, применить по всей площади старое заклинание короткого замыкания источников энергии, но не хотелось тревожить врага раньше времени. Зомбики могли подорвать базу, не дожидаясь штурма. Обнаружить наблюдение помогла случайность и идеальная зрительная память вместе с обработкой изображения аватаром. Хотя на красоты подводного мира мы старались не отвлекаться, однако заметили, что совсем маленькая рыбка несколько раз попадалась Шоане рядом с подводным тоннелем на базу в одном и том же месте. Вот она-то и оказалась искомым устройством, точнее, биоустройством. Враг пошел по простейшему для него пути. Учитывая уровень используемых биотехнологий, способных зомбировать даже человека, этого можно было ожидать. Размер вживленного в мозг рыбки управляющего компьютера не превышал квадратного миллиметра. Примерно такой же объем занимало передающее устройство с источником питания на биологических компонентах. С задачей управления живым объектом компьютер справлялся плохо. Видно, сигналы шли лишь к некоторым участкам мозга, ответственным за управление телом. Движения рыбки получались излишне дерганными. Природным зрением биоробот для наблюдения не пользовался. Не хватало ресурсов мелкого компьютера для обработки даже простейшей мозговой деятельности. На глазах располагались специальные пленочные камеры, собирающие окружающее изображение и связанные с управляющим чипом. Через заданные промежутки времени управление отключалось, и рыбка отправлялась питаться самостоятельно. На ее место приплывала другая. Для связи использовались радиоволны очень высокой частоты. На определенных диапазонах сигналов вода оказалась практически прозрачной средой без затухания. Все биороботы связывались одной информационной сетью, транслируя все сигналы с одного края контролируемого пространства на другой. Обнаружился и более мощный контроллер сети, созданный из крупного морского ежа. Полевая сущность Дракоши и быстродействие моего разума, а следовательно и аватара, позволяли подключаться к чужой сети. Учитывая небольшие мощности чипов, защита сети была слабой. Совместными усилиями нам с Шоаной удалось разобраться с работой программ, зашитых в мозги биороботов. Я находилась в ускорении больше 3 часов с момента приземления и до появления группы поддержки. Лойла шифровкой сообщила своему непосредственному начальнику, полковнику Касту Шухоону, куда мы направились на вертолете. Едва Мирана позвонила в местное отделение службы безопасности, ее мгновенно связали с Кастушем. Перейдя на шифрованный код, выданный Лойлой, Мирана вызвала подкрепление к найденному нами лечебному учреждению. Я предполагала, что противник контролирует здешний филиал службы безопасности с помощью аналогичных, но воздушных микрокамер. Если разместить подобную технологию на насекомых, то они тоже будут отлично работать. По крайней мере, ничуть не хуже рыбок. В любом случае, на то, чтобы взломать шифр связи, потребуется некоторое время, по истечении которого информация устареет и перестанет быть актуальной. Этим временем и следует воспользоваться. Команда во главе с полковником прибыла сразу после сообщения Мираны. После обследования мы с Дракошей знали, что на поверхности в пределах медицинского учреждения зомбиков находилось немного. Захват охраняемой зоны психиатрической лечебницы прошел почти без помех. Обычные военные сопротивления службе безопасности не оказывали. Документы полковника возымели нужное действие. Небольшой бой случился лишь у шлюза, ведущего к подводному проходу в базу. Зомбики сами напали на двигающихся по коридорам службистов. Я больше чем уверен, что делалось это специально, чтобы безопасники обнаружили замаскированный переход. Врагу обязательно нужно было заманить людей на базу. Предупрежденные о засаде бойцы полковника легко подавили заслон противника. Я с учениками в нападении не участвовала, но среди людей полковника присутствовал один из псионов. Самой уязвимой точкой в построенной врагом структуре являлся контролер сети. Пока шел штурм, мы с Дракошей в бешеном темпе искали его. Черепаха в одном из террариумов в комнате отдыха и оказалась таким управляющим устройством. Захватив контроллеры, мы подчинили себе всю наблюдательную сеть. Дальше все пошло по предполагаемому противникам сценарию. Штурмовую группу возглавили мои ученики, иначе потерь у безопасников при штурме базы могло быть много. Запертые там зомбики сдаваться не собирались. Кукловод хотел заманить на базу как можно больше псионов. Но теперь игра шла по моим правилам. Используя аватара и разгон сознания, мы с Дракошей подменяли видеосигналы, передаваемые воздушным и подводным контроллерами на нужный нам. Судя по транслируемым на экраны наблюдения картинкам, безопасники с большими потерями доблестно пробивались внутрь базы. На самом деле Титсон с Мираной быстро подавили сопротивление сильного, но туповатого противника, и сотрудники службы занимались обезвреживанием взрывных устройств внутри и вне корпуса. Расположение и схему устройств я им предоставила. Кукловод от меня опять ускользнул, но теперь он оставил кое-какое интересное оборудование. Учитывая, что, вероятнее всего, кто-то захочет удостовериться в том, что база успешно ликвидирована, мы даже подготовили эффектный взрыв. Минеры уничтожили в одном месте все снятые с корпуса мины. Противник даже отправил сигнал на самоуничтожение микрокамер и контроллеров сети, которые мы с Шуаной благополучно перехватили и заблокировали. Мне пригодится работающая сеть наблюдения. Подводную часть сети собрали в одном из изъятых в комнате отдыха аквариумов. Мух и тараканов, переделанных неизвестным умельцем в биороботов, загнали в другой стеклянный террариум вместе с черепахой. Надеюсь, она их не слопает там. Эти объекты при определенных обстоятельствах вполне могут стать доказательством вмешательства в события на планете со стороны внешних сил. Хотелось бы использовать устройства и в собственных целях, но кроме меня никто пока не сможет это сделать. Мне же следить сейчас не за кем. Придется отдать в подарок наблюдателям. О чем я и сообщила полковнику. Всех больных из отделения лечебницы, предназначенной для реабилитации военных, безопасники вывезли в другое медучреждение для обследования. Теперь здесь расположился закрытый объект службы безопасности. Кукловод будет пребывать в полной уверенности, что полностью почистил за собой хвосты, поскольку после планируемого взрыва найти что-то полезное было бы невозможно. Этому мнению способствовал и тот факт, что очень быстро в больницу набежало огромное количество медиков с громоздкой аппаратурой. Они заставили всех людей, участвовавших в штурме, пройти полное медицинское обследование. Создавалось впечатление, что начальство боялось биологического заражения в результате взрыва. Хотя я напрямую в бой не ходила, пришлось пройти процедуру и мне. Искать господ наблюдателей для передачи вражеских изобретений даже не пришлось. Пока нами занимались врачи, один из инопланетян пожаловал прямо на территорию больницы. Пространственное зрение показывало, что прибыл он на специальной летающей машине, замаскированной под вертолет. Видно, накопились факты и подозрения по поводу чужого вмешательства. Сразу на выходе из корпуса лечебницы, полностью отданного во власть врачей, меня перехватил полковник Хоон. Вместе с ним, расположившись на скамеечке в небольшой, густо увитой плющом беседке, предназначенной для отдыха больных, меня поджидал внушительный по комплекции мужчина. По отличной от других людей плотной ауре, легко догадалась, что это и есть кто-то из представителей внешних систем. «Это наш друг Топелис, наблюдатель от мира Гром, осуществляющий надзор за западным материком», представил мне гостя Кастуш Хоон, когда я уселась на скамейке напротив. «Девушку представлять не надо», — открыто усмехнулся мужчина, не спуская с меня глаз. «Заочно я с ней уже знаком. Здесь можно говорить спокойно. Я включил аппаратуру блокировки от подслушивания и подглядывания. Спасибо, полковник, можете идти». Все это он выдал ровным, спокойным голосом, почти не меняя интонации. Кастуш лишь кивнул в ответ и молча покинул беседку. «Осмотрел я объекты в аквариумах. Занятные вещицы. Созданы они точно здесь. Но кое-что из электроники незаконно поступило на планету. Остальное оборудование базы интереса не представляет. Слабая поделка химика-любителя. Если здесь и баловались биотехнологиями, то секреты использовались при составлении растворов, запас которых изъят из хранилищ». Топелис не сводил с меня заинтересованного взгляда. Я молчала. Мне вопросов пока не задавали. «Шоана, интересно, а что он хотел, чтобы его же враги, нарушая закон, еще и плакат вывесили? Вот мы здесь!» Синта. «Сдается мне, наблюдатели весьма далеки от служб безопасности. Оно и понятно. Здесь требуется манипулирование политикой и обществом, а не война». Мужчина недовольно поморщился. Он рассчитывал на какую-то реакцию, а ее не было. «Обвинять меня во вмешательстве глупо. Я, в отличие от него, коренная жительница мира». «Спасибо за помощь», — наконец сказал собеседник, не дождавшись ответа. «Мы, совместно со вторым наблюдателем, отправим подробный отчет о случившемся в Совет миров. К сожалению, на базе полученных доказательств весьма сложно обвинить кого-то конкретно. Обнаруженные биотехнологии за пределами этой системы хорошо известны, хотя и редко используются из-за своей дороговизны и недолговечности, разве что лишь в шпионских целях. Электронную начинку обнаруженного типа легко купить в любом магазине не самой старой космической станции. Прошу предупредить ваших старших коллег, что наш доклад может послужить причиной более плотной изоляции этой системы. Об их присутствии мы упоминать не станем, поскольку, в отличие от хозяев биороботов, это было бы бездоказательно. В данном случае мы будем придерживаться буквы закона, иначе к нашим мирам применят ограничительные санкции». Собеседник с ожиданием смотрел на меня. «А что я могла ответить? Ни о Совете миров, ни о чужих технологиях я почти ничего не знала». Оставалось держать на лице загадочную улыбку. «Лично с вами мне бы хотелось познакомиться поближе. Можете считать официальный разговор оконченным. Запись я уже отключил». Облегченно вздохнул Топелис. Судя по ауре, отношение ко мне у собеседника вполне доброжелательное, хотя и некоторое опасение тоже присутствовало. Наверное, он побаивался тех персон, которые могли стоять за моей спиной. «Не могли бы вы озвучить дальнейшие планы?» С интересом смотрел на меня наблюдатель. «Да нет пока никаких планов», — грустно вздохнула я. «Противник по-прежнему на шаг впереди. Давно он здесь обосновался. Ваша вина. Плохо присматривали за подопечным миром. Все обнаруженные ниточки, ведущие к главарям, обрублены. Придется ждать очередных шагов противника». «Кто же знал, что найдутся политики, решившие вмешаться в деятельность структур Совета миров?» Удрученно уткнул виноватый взгляд в пол собеседник. Наблюдатель чувствовал вину. Противодействия в приобщении очередного перспективного дикого мира к цивилизации никто не ожидал. «Ищите среди противников именно ваших систем. Превосходство псионов над обычными людьми кому-то сильно не нравится». Небрежно проронила я, сохраняя на лице бесстрастную маску. «Мы всего лишь небольшая группа наблюдателей», — угрюмо пробормотал Топелис. «В отличие от противника, мы сильно ограничены в ресурсах. Теперь стало понятно, кого прихватил патруль на окраине системы. Похоже, именно сюда прорывался контрабандист с товаром для нашего врага». «Надеюсь, никто не пострадал?» — бросила я на собеседника вопросительный взгляд. Последние слова наблюдателя меня сильно заинтересовали. «Не стал ли отец случайным свидетелем этой стычки?» «Нет», — покачал головой Топелис. «К сожалению, один из местных жителей вступил в контакт с внешней охраной. В соответствии с законом о диких мирах, его временно изолировали от системы. Скорее всего, предоставят статус переселенца. До присоединения мира к Совету возвратиться ему не разрешат». «Шоана, вот и прояснилась судьба твоего отца. Он жив, но вернуться на планету не может». «Синта, значит, нужно ускорить процесс вступления планеты в их совет». «Шоана, надо осторожно уточнить, насколько по времени затянется вступление, если на планете останется одно объединенное правительство?» «Вам еще до объединения государств долго здесь торчать придется». Сочувствием посмотрела я на собеседника. «Неужто домой не тянет?» «К сожалению, служба у псионов тяжелая», — вздохнул Топелис. «Работа подходит к концу, но года 3-4 придется потерпеть, пока новая власть не докажет свою жизнеспособность». «Если не случится чего-то неординарного», — задумчиво пробормотала я. «Почему-то интуиция категорически отрицала такой срок». «Вы так говорите, как будто в этом уверены», — приподнял брови наблюдатель. «Во Вселенной существуют случайности». Загадочно усмехнулась я, про себя добавив, например, шуточки богини судьбы. «Я приму это к сведению», — серьезно кивнул Топелис. «Рад, что познакомился с вами. Предлагать быстрое путешествие к столице не буду. Использование моего транспорта для доставки было бы формальным нарушением закона о вмешательстве. Аквариумы я заберу с собой. Не стоит совсем уж нагло дразнить ваш совет. Согласилась я, добавив на лицо тень превосходства. Пусть собеседник подумает, к чему бы я это выдала. Топелис окинул меня задумчивым взглядом, кивнул и покинул беседку. Едва затихли его шаги по гравию дорожки, в беседку заглянул полковник. «Как разговор?» С интересом поглядывая на меня, поинтересовался он. Смотрины прошли удачно. Сомнением покачала я головой. Так и не поняла, зачем нужно было лично со мной встречаться. «Вы возмутитель спокойствия в нашем тихом омуте», иронично ухмыльнулся полковник. «Принц прислал за вами собственный воздушный борт. Насколько мне известно, в столицу с официальным визитом прибыла ваша подруга в сопровождении чрезвычайного посланника Парамуша Донатсона и главы Имперского совета Рониса Кроя». «Шоана, она случаем не посчитала, что ты хочешь разнести ее будущую империю?» «Синта, провидица. Опять что-то увидела. Надо лететь. Все, что могли, мы здесь разрушили. Хотя кое-что доделать необходимо. Оставлю здесь пару-тройку приборчиков, а то ученые недолго смогут копаться в как бы взорванной базе», — буркнула я, глядя на гвардейца. «Предполагаете, враги быстро узнают о целехоньком оборудовании?» — посерьезнел и убрал ухмылку с лица Кастуш. «Если им не помешают. Теперь уже я улыбнулась. Пошли к медикам. Вы у меня будете вместо пропуска». Выйдя из беседки, я направилась обратно в корпус, где недавно проходило обследование. Полковник, с задумчивой миной на лице, догнал меня и зашагал рядом. Охрана на входе нам лишь честь отдала, даже не заикнувшись о пропусках. Ох, не нравится мне это. Я резко затормозила и повернулась к рамке переносного детектора, установленного на входе. «Освободи место», — буркнула я бойцу за управляющим компьютером рамки детектора. Переглянувшись с полковником, мужчина поднялся и встал за стулом. Компьютер имел незадействованный модуль внешнего управления, к которому я благополучно прицепилась с дистанционным интерфейсом. На мгновение нырнув в ускорение, доработала еще один программный блок для основной программы. Я и раньше в сети встречалась с аналогичным оборудованием и разрабатывала приемы для обмана таких детекторов. Перезапуск оборудования превратил детектор еще и в сенсор зомбиков. На один из шести электромагнитных датчиков рамки наложила соответствующее заклинание. Пояснив оператору, что противник может использовать людей под психотропным воздействием для диверсии, а этот датчик просигнализирует о таком воздействии, я двинулась дальше. Кастуш немного задержался и коротко проинструктировал бойца. Это не заняло много времени. Похоже, бойцы полковника занимались чисткой столицы, когда дед прислал сюда мои зомбодатчики. Это вселяло уверенность, что противник еще некоторое время не узнает о том, что база не уничтожена, а продолжает благополучно существовать. Потом это станет неважно, так как информация потеряет актуальность. Над комплексом связи, расположившимся в одной из верхних комнат здания, я провела другую операцию. Специальное заклинание, наложенное на излучающую тарелку антенны, подвешенной за окном, срабатывало по таймеру от блока управления и посылало особый мощный сигнал, сжигающий приемные контуры микрокамер. В мире пока не использовались сигналы таких высоких частот, поэтому навредить обычному оборудованию они не могли. Оглохший биоробот будет не способен выполнять свои функции. Очень сомневаюсь, что врагу удастся быстро перестроить свою технику на другие диапазоны связи. Похожие операции я провела при посещении городского центра службы безопасности, куда мы заехали с полковником по пути на аэродром. Теперь зомбики не прорвутся сюда, да и утечка данных из службы прекратится. Титсона с подругой мы забрали с собой. Ученики даже запомнили, какие заклинания я накладывала на оборудование. Разработать что-то подобное они пока не могли, а вот использование таких модулей для них труда не составит. Но действительно, не мне же самой все время работать. Пусть и ученики повкалывают. Насколько догадываюсь, враг старается контролировать своих противников в местах расположения баз. А это очень хороший признак для выявления таких мест. В отличие от отца, принц предпочитал пользоваться обычными самолетами, а не летающими лодками. Специальный рейс ждал только нас. Едва мы загрузились на борт с полковником и его людьми, как машина пошла на взлет. Переговоры по шифрованному каналу через спутник наблюдателей. Лоис, предположение, что девочка никакого отношения к контролеру не имеет, можешь считать фактом. Ее никто не подменял. Она уроженка этой планеты. Ее контролирует кто-то другой. Обнаружить присутствие чужого пока не удалось. Подготовка его воспитанницы настолько высока, что не нам с ней бороться. Даже придраться не к чему. Ни одна самая дотошная комиссия не обнаружит чужого вмешательства. Во время обследования, участвовавших в нападении на базу людей, я использовал собственное оборудование. Очень интересные факты обнаружились. Но сначала давай свои данные. «Вижу, Топелис, что малышка тебя заинтересовала. Ты даже о враге ничего не сказал?» «Даже не представляешь, насколько. Я тебя потом удивлю. Попробуй ты сначала удивить меня». «Ладно, начнем с девчонки. Пришлось кое-чем пожертвовать в переговорах с императором. Не в нарушении закона, конечно. Разговор шел о перспективе. Сведения того стоили. Даже моим помощникам срочно пришлось поработать. Итак, по порядку. По данным первичного обследования малышки, прогноз по ее уровню пси-развития не превышал B100. На самом деле оказалось, что данные подменили. В результате обследования девочки после гибели ее матери оборудование выявило уровень АА-300. Будешь смеяться, но никто об этом не узнал. Уж не знаю, каким образом, но данные опять спрятали. Подозреваю, что теперь отметился настоящий учитель малышки. Что он творил с девочкой, даже предполагать не буду. При очередном обследовании перед поступлением в школу уже официально врачи выявили код ААА-000X. Судя по всему, интересующихся ребенком оказалось слишком много, и скрыть результаты не получилось. Именно тогда мне и задали вопрос о втором индексе. Честно говоря, я в шоке. Рост индекса на порядок, а то и больше, в медицинской практике не встречался. Я забеспокоился и провел проверку используемого оборудования. Вот не поверишь, неизвестный противник водил нас за нос долгое время. Прямо на заводе в программу вставлялись блоки, искажающие результаты. Заметь, мы много времени потеряли зря. Результаты нашего контроля могли появиться поколением раньше. А мы-то радовались собственным достижениям, дурни. Да здешний генофонд на порядок лучше, чем на базовых планетах. Через десяток поколений планета может стать пси-миром. Что думаешь по этому поводу? Да то и думаю. Нас, как неразумных котят, ткнули носом в миску, чтобы мы хотя бы унюхали то, что лежит перед носом, если глазами не видим. Теперь прочувствуй мои данные. Нам не то что на блюдечке. На огромном подносе преподнесли доказательства чужого вмешательства. Но это все меркнет по сравнению с последним обследованием нашей знакомой. Я хотел лишь уточнить уровень по гости, поэтому привез с собой собственный сканер, а получил щелчок по носу. Топелис, ну не томи, что замолчал? Будешь смеяться, но слов я не нахожу. Оборудование выдало сообщение. Объект пси-идентификации не поддается, при этом исправно транслируя соответствие кода ДНК местному типу. И что бы это значило? А ничего. Наука не знает, с чем или с кем мы столкнулись. В данном вопросе я склонен науке доверять. Пришлось встретиться с гостьей лично. Она, конечно, молодая девушка, но даже я не стал бы с ней спорить лицом к лицу. У меня было такое чувство, что я провинившийся школьник, стоящий перед строгим учителем. Скажу тебе, весьма иррациональное чувство, когда видишь перед собой почти ребенка. Это какой-то когнитивный диссонанс. Боюсь, с ее наставником мне встречаться очень не хочется. Можешь сам поговорить с девочкой при случае. Предлагаю мое обследование исключить из отчетов. Скорее всего, нам дают понять, что не стоит копаться в этой теме. Отсылаем аргументированный отчет о постороннем вмешательстве, а там пусть разбирается контролер совета, которого обязаны прислать в данном случае. Мы ведь лишь наблюдатели, обнаружили, доложили. Сомневаюсь, чтобы противник хотел уничтожить мир, развязав всеобщую войну. У него имеются более прагматичные цели. Доказав нашу некомпетентность, можно заставить совет передать контроль над миром в другие руки. Обнаруженному на планете союзнику такой сценарий не нравится, поэтому он предоставил доказательства нам, а сам ушел в тень. Девочка же местная, какие могут быть претензии или подозрения? Да, Топелис, с подозрениями у нас пусто. Здешняя служба безопасности отследила все контакты девушки в обозримом прошлом. Ничего. До поступления в школу это был обычный, слегка замкнутый ребенок. Заикнись мы о чем-то, нас в службе наблюдения насмех поднимут. Тогда так, Лоис. Сведения об удивительном ребенке в отчет не включаем. Да это и не входит в зону нашей ответственности. Прибудет контролер, сообщим лишь данные о выявленном непонятном пси-факторе у девочки, которое оборудование диагностировать не в состоянии. У парня будет и так много работы. Доказанное вмешательство в деятельность службы наблюдения вопреки законам совета нечасто случается. Надеюсь, нам пришлют компетентного сотрудника из военных служб. Согласен, не будем касаться того, что не понимаем. Теперь, по крайней мере, проясняется, почему сюда направили политтехнологов, а не пророков. Раз в мире работает чужой пророк, прогнозы будут зацикливаться из-за множества вероятностей. Оборудование диагностики одаренных я приведу в порядок и избавлю от посторонних модулей. Проверь аппаратуру и на своей территории. Нет, Лоис, с техникой на этом материке все нормально. Некоторые представительницы здешней диаспоры иногда чувствуют совместимость одаренных гораздо лучше любой техники. Может, когда-то и проявлялись попытки внедрить модули помехи похожим образом, но женщины быстро выявляли несоответствие, и противнику пришлось действовать более грубыми методами, устраняя физически возникновение самых перспективных связей. А раз вмешательство уже произошло, надеюсь, у контролера совета будет достаточно прав, чтобы нейтрализовать последствия. Внеочередной пакет информации. Предполагаю раскрытие миссии. Сеть Гамма потеряна. В работе осталась лишь резервная база. Прикрытие планетарного уровня уничтожено. Попытка захвата псионов последнего выпуска для обследования провалилась. Высока вероятность вмешательства извне. Дополнительной информации предоставить не могу. Предприняты действия по ликвидации следов. Жду инструкций. Ответ. Совет получил доказательства вмешательства. Санкции на вас не наложены, поскольку доказательства не позволяют однозначно идентифицировать именно наше вмешательство. Миссию готовить к завершению. Последнее задание остается в силе. По завершению приказываю покинуть планету. Несмотря на поздний прилет, на аэродроме нас встречали. Рядом с принцем Форином стоял дед. Едва я спустилась с трапа, как попала именно в его руки. «Тебя нельзя никуда отпускать без личного наблюдения», — проворчал он, обнимая меня. «Где ты так научилась все взрывать и рушить?» «Оно само», — буркнула я, даже не пытаясь вырваться из лап деда под насмешливым взглядом принца. «Забирайте внучку домой поскорее, иначе она камня на камне от империи не оставит». Несмотря на интонацию, довольная ухмылка не покидала лицо принца. «Я еще хотела контрабандистом в порт наведаться», — упрямо проворчала я, когда дед отлепил меня от своей груди. «Нет, такого наше государство больше не выдержит», — не удержался от смеха Форин. Отсмеявшись, он уже серьезно добавил. «Нечего тебе в портах делать. Вчера произошла стычка между двумя крупными бандами, контролирующими эту деятельность. Полиция жутко рада уменьшению поголовья бандитов, но все трупы в морг не влезли». «Паршиво», — пробормотал я. «Противник стер оставшиеся следы. Где теперь прикажете его искать?» «И черт с ним!» — недовольно прошипел дед. «Главное, он прекращает действовать». «Я с ним еще не посчиталась», — упрямо возразила я. «Эх, думаю, это не последний твой враг», — грустно вздохнул дед. «Завтра отметимся на приеме императора и возвращайся домой». «Сакана останется здесь?» — задумчиво посмотрела я на деда. «Нет», — покачал головой тот, — «мы забираем Форина с собой. Сегодня все информационные каналы двух государств объявили об окончательном завершении войны и политическом браке двух правящих семей. Свадьба будет здесь, но помолвка произойдет на нашей территории». «Тицина с подругой тоже возьмем с собой. Они мне будут нужны», — кивнула я на тихо стоящих позади учеников, только что покинувших салон самолета. Дед, окинув взглядом молчаливую парочку, быстро согласился. Не такое уж серьезное условие, чтобы из-за него спорить. Ночевали все гости в резиденции принца. Утром меня опять заставили искупаться и приодели в белые парадные одежды. Даже оружие не дали нацепить. Предполагалась аудиенция у императора. Дед с Аканой, которую я вчера так и не увидела, отбыли во дворец гораздо раньше. Несмотря на то, что идти было недалеко, меня вместе с учениками доставили к центральному входу на представительском белом лимузине. У дверей встречала сама старшая императрица при полном параде. В ореоле куча украшений, Люсана выглядела ослепительно. Насколько проинформировала меня на ушко Мирана, это выражение высшего доверия со стороны правящего дома, а значит, будут награждать. Она уже пару раз проходила эту процедуру в благодарность за прошлые подвиги. Судья оказалась права, но даже не предполагала, насколько. Сначала наградили орденами империи игрока с подругой. Затем награду и второе повышение получила Лойла, и лишь потом стали разбираться со мной. Люсана официальным голосом зачитала мою родословную по материнской линии, уходящую в невообразимое прошлое. Я так понимаю, озвучили лишь укороченную версию двух десятков благородных предков семьи Сай. Потом вступил дед, зачитывая нашу родословную по отцу. Окончились наши словесные кружева вообще сногсшибательной новостью. Хотя я в связи с окончанием школы официально числюсь совершеннолетней, это не мешает моему удочерению родом здешнего императора в связи с потерей отца. Опекун в лице деда этому не возражал. Еще бы он возражал, внучка входит в общую имперскую семью. Шуана, похоже, у руководства не было выбора. Ты единственная официальная прямая наследница семьи Сай. Тебе положено вернуть земли рода, отняв их у теперешних владельцев. Кому хочется поднимать недовольство подданных из-за молодой девушки, да еще воспитанной на немного других принципах? Синта. Ага. Прием в род императора — неплохая замена. Земли не дают, но зато статус повышают. Вместе со мной в семью принималась и Сакана, как невеста принца Форина. На шею нам одновременно повесили специальные родовые цепочки, на звеньях которых выгравированы личные гербы многих поколений именитых предков. Принцессе надевала украшение Люсана, а мне — Тойла, младшая дочь императора, которую я увидела впервые. Скоро она станет будущей невестой нашего принца. Девочка с тревожным интересом смотрела на меня. Я мельком бросила взгляд из-под лобья на стоящую невдалеке ведьму Катарину Хорт. Она слегка качнула головой, а затем кивнула в сторону дверей, намекая на скорую встречу. «Шоана?» «Я в шоке». «Синта?» «Нас скоро не награждать будут, а упрячут куда-нибудь на необитаемый остров или закопают, как слишком много знавшую персону». «Шоана?» «Вот уж это нам никак не грозит. Тебя только что подкупили приемом в семью». Я запустила аватара на анализ аур убитого старшего сына нашего императора и того парня, с которым ты встречалась на арене в школе. Вероятность того, что Сакана не дочь императора Восточной империи Курта Кройтона, 89%. Она из имперского рода, но не его дочь. Точно так же, как и Тойла, не родная дочь здешнего императора. Синта. Вот и ответ, почему так быстро идет процесс объединения государств. Трудно найти способных провидец или предсказателей в семье, а вот среди родственников подходящие кандидатуры нашлись. Осталось лишь принять их в семью, возможно, даже вместе с матерями, и процесс слияния пошел. Шуана, учитывая, что это нам на руку, стоит содействовать такому развитию событий. Быстрее планету примут в Совет миров, быстрее встретишь отца. Видно, Тойла тоже обладала неплохим даром предвидения, поскольку улыбалась во весь рот, когда крепила мне на родовую цепь высшую награду империи — цветок розы с шипами. Здешнее руководство так отметило мои подвиги по разгрому заговора и баз противника. Шоана. Оно, конечно, хорошо, но теперь нас из семьи точно не выпустят. Готовься идти замуж за какого-нибудь дальнего родственника имперских кровей. Синта. Это мы еще посмотрим. Где они найдут такого самоубийцу? После церемонии меня выдернула из толпы придворных и утащила к себе в комнату бабка Форина. Как представление, Махнула она рукой на закрытую дверь, кивком предлагая устраиваться на пуфиках. «Можно же было предупредить», — проворчала я, опускаясь на мягкую подушку. «Тойла будет более сильной провидицей, чем Сакана», — покачала головой хозяйка. «Она запретила. Ты должна сама решить, помогать нам или нет». «Куда я денусь?» — пробормотала я. Настроение слегка улучшилось, когда я заметила рядом внушительный графинчик с любимым напитком. Не люблю шумные сборища, где невозможно контролировать все пространство. Катарина хотела что-то сказать, но все же промолчала. «А императоры в курсе?» Подняла я взгляд на собеседницу, отхлебнув хорошую порцию из бокала. «Главы государств обычно не имеют выбора во многих вопросах из-за политики. Семейные союзы — один из них», — с иронией усмехнулась ведьма. «Обстоятельства зачастую сильнее нас. К тому же возможности по выбору партнеров, предоставленные наблюдателями, сильно помогли нам в поиске потерянных ветвей одаренных, совместимых с имперскими». «А раньше нельзя было разобраться с противником, столько времени портившим вам кровь?» Продолжая медленно тянуть напиток из бокала, поинтересовалась я. «Мы не предполагали, что он прибыл извне», — покачала головой Катарина. «У него есть какая-то защита от ведьмы псионов. Ведуньи и пророки не замечают его, а свою деятельность он хорошо маскировал под обычных преступников, убивавших за деньги. К тому же, за счет прослушки он никогда не приближался к силовым структурам, связанным с ведьмами или наблюдателями. А все контролировать мы не способны в любом случае. Одаренных среди нас не так много, как хотелось бы. Кстати, что ты сделала с судьей? От девушки несет силы, как от старой мощной ведьмы. Ее род никогда не давал сильных ведуней». Собеседница с интересом смотрела на меня, ожидая ответа. Пришлось пояснить на пальцах, на понятном для нее уровне. Из собеседницы вполне мог получиться маг, но очень слабый. Каналы силы в ауре выглядели слишком расплывчато. Это было характерно для большинства сельских ведьм даже в мире духа. «В некоторых случаях у людей, побывавших за гранью жизни и смерти, образуются дополнительные возможности. Если покопаться в истории, наверняка вы встречались с подобными случаями. К сожалению, такие люди долго не живут. Я лишь нашла способ, как избавиться от быстрого возвращения за грань такого человека». «Ты сама побывала там», — блеснув глазами, наставила на меня палец ведьма. «Когда на глазах убивают мать, и не там побываешь», — скривилась я. «Извини». Виновато пробормотала собеседница, погладив меня по руке. «Я немного подучу парочку измененных, они потом сами кое-что расскажут. Пока действовать приходится на ощупь», — тяжело вздохнула я. «Уже многое придумала того, что не встречалось в мире духа». «Хм, одаренные и измененные. Занятное словосочетание», — пробормотала ведьма. Пришлось немного рассказать внимательной слушательнице про подпространственные потоки, связывавшие влюбленных, за счет чего им удавалось так долго выживать. Катарина вспомнила многие аналогичные истории, когда пара любящих выживала там, где не смогли выжить десятки. Скоро разговор пришлось прервать на некоторое время. В императорском замке проводили профилактику от прослушки. Отключали все оборудование и запускали мощные генераторы. Пришлось искать учеников и повторять урок, устанавливая защитное заклинание против микрокамер, которое не сбивало работу обычного оборудования. В этот раз модули заклинания собирали сами ученики. Я лишь контролировала процесс. Ошибки были несущественными, и в будущем они их уже не допустят. На следующий день наше отправление за океан проходило в торжественной обстановке. На всякий случай я несколько раз запускала заклинание очистки от подсматривающих устройств. Судя по тому, что результатов не наблюдалось, враг остался верен себе и к здешним ведьмам старался без причины не приближаться. При перелете дракоша взяла самолет под контроль, но происшествий не случилось. На всем протяжении пути нас сопровождали истребители. Дозаправка их осуществлялась в воздухе, с взлетавших с ближайших пассажирских аэродромов танкеров. Похоже, служба безопасности учла происшествие с предыдущим специальным рейсом. Весь полет пришлось отдыхать. Несмотря на возможность ментальной связи с учениками, провести еще один курс ускоренного обучения не получилось. Без воздействия игл на жизненные центры ускорение в сознании учеников не включалось. Заниматься иглотерапией на глазах множества сопровождавших принца и принцессу лиц не представлялось возможным.